жизнью живут. Параграф 5. Ненавистная раздельность мира и все проистекающие из нее бедствия и вынуждают нас, не ученых, то есть тех, кое дело ставит выше мысли, но дело общее всем, а не борьбу, обратиться с этой запиской по вопросу о неродственности и о средствах к восстановлению родства к ученым и особенно к богословам, то есть к людям мысли или представления, к людям, ставящим мысль выше дела. Из всех разделений распадения мысли и дела, ставших принадлежностями особых сословий, составляет самое великое бедствие, несравненно большее, чем распадение на богатых и бедных. Социализм и вообще наше время придает наибольшее значение разделению на богатых и бедных, полагая, конечно, что с устранением этого разделения исчезнет и первое, то есть все станут образованными. Но мы разумеем не образование популярное, которое с устранением бедности действительно будет распределено равномернее. Мы разумеем самое участие в знании и участие именно всеобщее, всех. Участие же в знании всех, без чего разделение на ученых и неученых не исчезнет, одним устранением бедности вызвано быть не может. Пока же в знании не будут участвовать все, до тех пор чистая наука останется равнодушную к борьбе, к истреблению, и прикладная не перестанет помогать истреблению, помогать и прямо изобретением орудий истребления, и косвенно, придавая соблазнительную наружность вещам, предметам потребления, вносящим вражду в среду людей. Не принимая непосредственного личного участия в борьбе, то есть в самой войне, и стоя вне бедствий естественных, защищенное от природы крестьянством, которое находится в непосредственном к ней отношении, наука остается безучастную даже к истощению естественных сил, к изменению самого климата, для горожан даже приятному, хотя это изменение и производит неурожаи. Только тогда, когда все будут участниками в знании, чистая наука, познающая теперь природу как целое, в котором чувствующее принесено в жертву бесчувственному, не будет оставаться равнодушную к такому извращенному отношению бесчувственной силы к чувствующему существу. Тогда и прикладная наука не будет участницей и союзницей бесчувственной силы, и орудие истребления превратит в орудие регуляции слепой смертоносной силы. Геккель признает научный материализм и отрицает нравственный материализм, высшее благо, наслаждение видят в знании, в открытии законов природы. Эрнст Геккель, 1834-1919, ученый и философ, представитель естественно-научного материализма, выдвинул натурфилософское учение монизма, сочетавшее элементы дарвинизма с основами спинозизма, стремился оформить свои взгляды в особую монистическую религию, создать монистическую церковь. Идеал знания ясного, цельного мировоззрения рассматривал как высшее благо. Федоров решительно не приемлет в Геккеле пантеистическое обожествление единой субстанции природного закона. Допустим, что для всех будет доступно такое знание. В чем же будет наслаждение? Все повсюду будут видеть беспощадную, крайне смертоносную борьбу всех против всех. Можно ли наслаждаться таким адом? Решение другого вопроса о распадении на богатых и бедных зависит от разрешения первого, то есть вопроса о распадении на ученых и неученых, на людей мысли и людей дела. Вопрос о распадении на людей мысли и людей дела исходным пунктом своим имеет общее бедствие, каковы болезни и смерть. И для разрешения требует не богатства, не комфорта, а блага высшего, участие всех в знании и искусстве, и притом в знании и искусстве, прилагаемых к решению вопроса о неродственности и к восстановлению родства, то есть ищет царствие.